14 лет назад требование покончить с обветшалым реквизитом вроде многомерных несхематизированных образов звучали куда настойчивее, чем ныне. И дискутировать с такими воззрениями значило идти против течения. Беллоу, однако, решился. Причем в Нобелевской лекции, не предполагающей полемических выпадов. Он заявил, что, по его представлениям, роман без характеров возможен, но лишь в том случае, когда художественная задача требует специфических средств, подчеркнутой условности, гротеска. Создавать же его во имя теорий, доказывающих, что наша эпоха покончила с апофеозом личности, нонсенс. Нельзя, чтобы нами управлял голый интеллект. А уж особенно скверно, когда он начинает управлять искусством. Для многих это прозвучало неожиданно. Ведь сам Беллоу пользуется репутацией мастера интеллектуальной философской прозы. Ну, бывает разный интеллектуализм. Тот, который дорог Роб Грие, с единомышленниками, выдающийся русский философ Федотов, еще в статье полувековой давности «Борьба за искусство» точно характеризовал как поиски объективности, становящиеся окончательным преодолением психологизма, то есть человека. Человеческий мир изгоняется из музыки, как давно уже изгнан из живописи. Мы бы теперь добавили, что из литературы он тоже вытесняется все энергичнее, из западной, во всяком случае. Это долгий процесс, в новом романе лишь достигший кульминации, а заявивший о себе еще на заре нашего столетия, когда, как отмечено Федотовым, произошло больше, чем крушение старых форм. Началась гибель человека. Человек, стержень мира, разбился на поток переживаний, потерял центр своего единства. Огромные технические и социальные энергии подготовили взрыв антропоцентрической цивилизации и грозят раздавить человека в столкновении безличных коллективов и разрушительных материальных сил. Остаться незатронутым подобным взрывом искусство, разумеется, не могло, однако реакция на происходящее бывала очень разной. От пассивного созерцания до энтузиастических восторгов, на фоне которых особенно запоминались нечастые попытки противодействия. Предпринимались они теми, кого, пользуясь замечательно ярким образом Федотова, не устроила роль дурачка, пляшущего на похоронах. Многих эта роль притягивает по сей день. Но Беллоу отказался от нее со всей решительностью. Попробуем вникнуть в философскую полемику, развертывающуюся на страницах Герцога. Что в ней самое основное? Мозес обращается к однокашнику по университету, вспоминая студенческие споры о том, действительно ли разрушены религиозные основы цивилизации. Неужели все традиции исчерпаны? Верования иссякли, сознание масс не готово к дальнейшему развитию. Ему мучительна мысль о том, что отмирает нравственное чувство и глохнет совесть, что настал век банальности на тему опустошенной земли, словесного поноса по поводу неподлинности и заброшенности. Для него чистая эстетическая критика современной истории, сделавшаяся профессиональным занятием стольких гуманитариев, философов, романистов, неприемлема уже тем, что она отказывает в человечности множеству людей, называя их оболванивавшимися массами, не больше. На взгляд Герцога это хуже, чем интеллектуальное словоблудие, это пособничество тоталитаристам, Мало того, дорога прямиком ведущая к фашизму в культуре.